Притихшую столицу обнимала теплая ночь. Летние созвездия все еще царили на бархатном небе, но уже появившиеся звезды осени, Сноб, Белка, Палач напоминали, что лето на исходе. Именно в созвездии Палача вчера вошла красная блуждающая звезда Ангеза, называемая также Волчьей. «Погасите во имя Циалы проклятую звезду! Она мешает мне жить!» — брюзгливо потребовал Рудольф, глядя в небо мутными глазами. Симон, смотревший на брата с привычной смесью жалости и неприязни, буркнул: «Шел бы ты лучше спать. Закройся с головой, и никакие звезды тебе не помешают». «Нет, помешают», — уперся поэт. «Звезда войны всегда мешает. Поэтам, матерям, влюбленным. Ее лучи сжигают души, ее лучи проклятие наше. О, погасишь ее скорей!» «Это не в моей власти», — с трудом подавив раздражение, откликнулся Симон. «Я знаю», — заявил с хитрым прищуром Рудольф, — «ты ничтожен. Но это небо и эти звезды вынуждают меня говорить стихами. Тебе этого не понять. Ты не умеешь смотреть на небо. Тебе по сердцу лишь сдувшиеся животы да распухшие носы. Ты живешь за счет низкого, а я за счет горних высей. Ты живешь за счет Симона, Рудольф». Голос Лупы звучал непривычно резко. «Я тоже. Но я хотя бы ему благодарна». «Что ты, Лупы, не надо. Мне не трудно. Я рад, что не один», — запротестовал медикус, но маленькая ведьма была непреклонна. «Он должен, наконец, понять, что не он делает тебе одолжение своим присутствием, а ты ему своим гостеприимством. Иди вниз, Рудольф, и ложись спать». Поэт был опытным нахлебником. Он кожей чувствовал, когда можно выкаблучиваться, а когда лучше уйти. Сейчас спорить не следовало, и притихший Глео, слегка пошатываясь, удалился, что-то бормоча себе под нос. «Лупы, зачем ты так?» — мягко укорил Симон. «Я зарабатываю больше, чем мне нужно. Я совсем один. Дело не в тебе и не в Рудольфе, а во мне. Я должна тебе сказать, что ты игра в Гордане. Я это понял раньше тебя. Поблагодари святого Эрасти, девочка. Гордане — хороший человек, добрый и честный. В нем нет ни на грош того гонора, что в крови у Нобелей помельче. Я давно пользуюсь семьей Эркарда. Шандер очень любил Ванту, но со временем любая скорбь проходит. А ты в любом случае из лучшей семьи, чем его первая жена. А про Рудольфа не думай. Приедет кардинал и вас разведет. Я готов свидетельствовать в твою пользу. Ты была несовершеннолетней, детей у вас нет, последние 7 лет вы вместе не жили. А Рудольф не брезговал случайными связями, пока не добился до того, что перестал быть мужчиной. Церковь встанет на твою сторону. Симон, дорогой, ты же сам не веришь в то, о чем говоришь. Ты считаешь, что я лгу или что я ошибаюсь? Ты не ошибался бы, если бы... Неужели ты не чувствуешь, что происходит? Я раскладывала «О, нас ждет беда». Нет такой беды, с которой нельзя справиться. Возможно, твой муж в чем-то прав, когда говорит, что я не смотрю на небо. Я не ищу дурных предзнаменований, а пытаюсь исправить то, что от меня зависит. Не надо пугать тебя раньше времени. Ты нашла свою судьбу. Радоваться надо, а не бояться. Я стараюсь, откликнулась Лупа, но я не могу не бояться. Я очень боюсь за Шандера, Симон. В высоком замке творится что-то страшное. Я это чувствую. Раз такое дело, попробуй снова разложить карты. Я пробовала. Ничего не получается. Выпадают одни темные пустые.